В день отъезда батюшка служил в скиту литургию и затем прощался с братьей у себя. Прощание было трогательное, почти всем он кланялся в ноги, а некоторым, поклонившись, не хотело вставать. Много было слез. В 3 часа совершил напутственный молебен и отправился на вокзал. Вещей у него было, один маленький ручной саквояжик. Погода была отчаянная, поднялась страшная вьюга с мокрым снегом. Прямым путем на вокзал нельзя было ехать, так как река Жиздра разлилась. С большой опасностью перебрались мы через реку. С батюшкой до вокзала провожать на маленьком пароме поехали его духовник и отец Нектарий. Я ехал вместе с духовником батюшки отцом Феодосием. Он был поражен смирением отца в Арсенофе и всю дорогу умилялся. Ехали мы до вокзала вместо обычного часа 3,5 часа. Дорогу батюшка совсем окоченел. Благодарение Богу, что поезд опоздал, и батюшка мог согреться чаем. Билеты по распоряжению батюшки были взяты 3-го класса. Но при пересадке я уговорился с оберкондуктором и не дал батюшке войти в 3-й класс, и вместе с 2 келейниками поместились мы в купе 2-го класса. Дорогой батюшка почти не спал, но при этом почти не говорил ничего. По приезде в Москву батюшка направился на подворье, в котором жил епископ Трифон Туркестанов. При встрече с епископом батюшка поклонился ему в ноги. В этом подворье батюшка прожил 6-7 дней, пока епископ не возвел его в сан архимандрита. Я жил в Москве у своих родных и каждый день приходил к батюшке. Вместе с ним и келейниками мы обошли и приложились ко всем святыням города Москвы. Однажды, возвращаясь от часовенки святого Пантелеимона, батюшка шел впереди, а я сзади. Вдруг меня останавливает одна незнакомая барышня, очень хорошо одетая, и спрашивает, не отец ли это Варсонофий. Я сказал «да». Она была удивлена, как батюшка мог очутиться в Москве. Я в кратких словах рассказал ей, как это случилось. Она забежала вперед и приняла от него благословение и затем проводила до квартиры. Тут, возле ворот, батюшка велел ей подождать, сам же вошел в столовую, выбрал лучший апельсин и велел мне отнести барышне. Но прежде спросил меня, кто эта барышня. Я ответил, что не знаю, но батюшка сказал, «Ты должен это знать, отнеси апельсин и проводи ее домой». Я вышел из ворот, передал апельсин и желание батюшке. Она меня спросила, где я живу. «Ну, — сказала она, — это и мне по дороге». Сели мы в один трамвай, он довез меня до моего места, а она поехала дальше. При прощании дала мне номер телефона и просила сообщить ей, когда батюшку будут возводить в сан архимандрита. Я обещал ей все это сделать и в точности исполнил. Она была в церкви и просила меня передать батюшке фрукты. На следующий день батюшка поехал на новое место служения в город Коломну, в Галутвин монастырь. Когда подъезжали к Коломне, то из окон вагона был виден монастырь, и батюшка, смотря на монастырь, перекрестившись, сказал, «Вот здесь мое место упокоения. Мне недолго осталось жить, так как приходится нести последнее испытание. Исполняется последняя заповедь блаженства. Блажение есте, егда поносят вам и женут, и рекут всяк зол глагол на вы лжуще мене ради». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 11. При этих словах что-то острое кольнуло в сердце и стало тяжело, но батюшка смотрел бодро. На вокзале были уже монастырские лошади. Нас встретил эконом монастыря с золотым наперстным крестом. Он сел с батюшкой, а я в следующий тарантас с батюшкиным келейником. Еще было далеко до монастыря, когда там уже начали перезванивать во все колокола. Батюшка сразу пошел в церковь. Тут собралась вся братья. После молебна батюшка приветствовал всех и пошел осматривать помещение. При осмотре он везде нашел упущение и даже разорение. Гостиница была не устроена. «Что же мне делать?» — говорит батюшка. «Где же я помещу приезжающих богомольцев?» И вот он велел мне и келейникам ехать в город и купить кроватей, материала для матрацев и подушек и сшить их. «Денег, — говорит батюшка, — у меня нет, но найдутся добрые люди, поезжайте». И вот дивное дело, мне, человеку в студенческой форме, дают и кровати, и материал без всякого разговора, с полной готовностью и без копейки денег. Правда, был со мной келейник батюшкин, но его и меня никто не знал. По приезде в монастырь я принялся шить матрацы и набивать их волосом, и работал целый день. Так как гостиница была не устроена, то я помещался в квартире батюшки. Батюшка сам был вместо будильника. В половине первого ночи он приходил, будил меня и заставлял вместе с келейником читать полуночницу и монашеские правила. Это продолжалось часа два, потом я опять ложился. Но в 5:30 часов батюшка опять меня будил, чтобы я собирался с ним вместе к ранней обедне. Так продолжалось около недели. В первое время было очень много работы, и я исполнял роль келейника, убирал комнаты, проветривал. Большие реформы произвел батюшка и во внутреннем строении монастыря. Установил обязательное посещение церковных служб и сам являлся примером. Раньше и в трапезную не все ходили, а иеромонахи и не заглядывали, имели при келеях свои кухни. Эконом так имел даже повара. Батюшка запретил готовить что-либо на дому, и должны были все есть общую пищу и в определенное время. Когда батюшка пришел по звонку в трапезную, все простые монахи удивились, что он так близок к ним. Пища была невозможная, щи были из прелой капусты и рыбы с запахом. Эконом не пришел в трапезную, но батюшка послал за ним послушника и заставил его есть обед из тех продуктов, которые тот покупал. Эконом отворачивался, а батюшка его уличал. Недаром эконом носил шелковые рясы, и в его комнате можно было увидеть золотых рыбок. «Как можно, — говорил батюшка, — давать такую пищу, такую заразу?» Сразу весь дух монастыря переменился. Батюшка позаботился об одежде и пище монахов, и монахи, увидя такое отеческое отношение настоятеля, не чуждались его, но приходили и с любовью и доверием открывали ему свои души, а он начал их врачевать. Был там один алкоголик и иеродиакон. Благодаря любви и стараниям батюшки он умер как великий христианин. Батюшка своим смирением его возродил. И вообще через 2 месяца монастырь стал неузнаваем. Много рабочих из Коломенского завода стали приходить к батюшке искать утешение. Батюшка мне говорил, «Вот бы тебе надо открыть здесь при монастыре школу и обучать детей рабочих христианской жизни». Но не суждено было этому осуществиться. Меня одолевали все разные болезни. В начале 1913 года приехал я в Галутвин с больным горлом. Батюшка посмотрел на меня и говорит, «Жениться тебе надо, и пройдут все твои болезни». Я посмотрел на него удивленно. Я совсем не думал о женитьбе. «Есть у тебя невеста?» — спросил он. «Нет, батюшка». «Ну так вот я тебе посватаю одну девушку чудную. Она в монастырь собирается. Ты видел ее, должно быть, она так смиренно в темном платочке ходит. Нужно, чтобы она в миру жила и воспитывала благочестивых и честных людей». «Нравится ли она тебе? Ведь ты с ней виделся в Москве». «Да, батюшка, она мне в Москве понравилась, а здесь я ее не узнал». Подвигом постным она себя изнурила, и вот я решил так. Завтра утром, за ранней обедней, я буду молиться о вас перед жертвенником, и что Господь мне откроет. Если угодно ему мое желание, то я призову ее на клирос и поговорю с ней относительно тебя и ее самой, а пока ничего не буду говорить». Такое решение батюшки меня ошеломило, и я, взволнованный, ушел к себе в гостиницу, намереваясь на следующий день сходить к ранней обедне. Велел гостиннику разбудить меня вовремя. Когда стали благовестить, тот постучал ко мне. Я вскочил, скорее начал одеваться. И что же, мне казалось, что я оделся тотчас же и пошел в церковь. Подхожу к церковным дверям, а те заперты. Спрашиваю первого монаха, почему церковь заперта. Потому, говорит, что служба отошла. А который час сейчас? 11 часов. Как? Я сейчас только одевался к ранней обедне. Я чуть с ума не сошел, потерял чувство времени и тотчас же побежал к батюшке. Я мог входить к нему во всякое время. Келейник впустил меня и сказал, что батюшка сейчас отдыхает, но скоро выйдет. Я сел в приемной и волнуюсь не знаю как. Спустя 20 минут вышел батюшка, помолился, благословил меня и посадил рядом. Я с испугом говорю батюшке, что потерял чувство времени. Уснул ли я, потерял ли я сознание, никак понять не могу. А батюшка и говорит: «Так и должно быть, в таких вещах любопытствовать нельзя». И начал мне рассказывать про Серафима Саровского. Я волнуюсь, хочу узнать результат, беседовал ли он с этой девушкой. А он испытующе посмотрел на меня и продолжает говорить про Серафима Саровского. Пришел к преподобному Серафиму один молодой человек и просит благословения у преподобного на брак с девушкой, которая осталась в деревне. А преподобный Серафим говорит: «Твоя невеста здесь, в монастыре, ты ее встретишь при входе в гостиницу». Тот был удивлен и говорит, что ее здесь нет. «Твоя невеста сделалась невестой Христовой, а ты женишься на другой». Придя в гостиницу, он действительно встретился с одной девушкой, которая пристально на него посмотрела. Войдя в комнату, он нашел на столе письмо, где сообщали, что невеста его нервно заболела и умерла. Он побежал к преподобному Серафиму и со слезами поведал свое горе. И батюшка устроил новый брак. Вот как воля Божия исполняется. «Теперь я скажу относительно тебя. Как я говорил, я молился перед жертвенником и после обедни позвал Анну Сергеевну на клирос. Я охарактеризовал ей тебя, сказал, что я ручаюсь за тебя и хочу вас обоих познакомить ближе. Она и слышать не хочет о замужестве. Я ее долго убеждал и предупреждал, что в монастыре она погибнет. Тогда она смирилась и сказала: «Ваша воля, батюшка, вы знаете лучше». Я ей назначил час свидания в приемный час, в 3 часа. Так же и тебе заповедую прийти в 3 часа. Пошел я к себе в гостиницу и при входе столкнулся с Анной Сергеевной. Она сразу вся покраснела, наклонила голову и прошла мимо меня. И сейчас же вспомнились мне слова батюшки, как бы от преподобного Серафима: «А при входе в гостиницу ты встретишь свою невесту». И вот оно так сбывалось. И для чего она, думаю я, пошла в гостиницу, ибо она жила в поселке близ монастыря. Оказалось, что как раз и ее брат со своей невестой приехал просить у батюшки благословения. В 3 часа я пошел в батюшкину приемную. Народу собралось там довольно много. Я сел подальше в уголок. Пришла и будущая моя невеста с братом, и сели далеко от меня. Посредине стояла женщина с юношей лет 17. С большой печалью на лице она ожидала батюшку. Наконец батюшка показался в дверях. Прежде всего, как он имел обыкновение делать, подошел к образу, помолился, а потом стал всех обходить и благословлять. Благословил меня по очереди и пошел дальше. Тут женщина, которая стояла посреди комнаты, бросилась к нему со словами: «Батюшка, помолитесь, измучилась я со своим сыном, излечила на него все состояние, а он все остается глухонемым, и так сделалось с ним с 12 лет». Батюшка благословил, посмотрел на него и говорит: «Согрешил он одним великим грехом, ему покаяться и говеть нужно, и снова он будет слышать и говорить». Мать даже огорчилась тут за сына, ведь он примерный мальчик, мог ли он согрешить в 12 лет. Батюшка обратился к юноше и спросил: «Ты помнишь, что ты сделал?» Тот в недоумении качал головой. «Да ведь он, батюшка, не слышит», — говорит мать. «Да, тебя не слышит, а меня слышит». Тогда батюшка наклонился и шепнул ему что-то на ухо, и у него широко раскрылись глаза, он вспомнил. Через неделю юноша был здоров. После разговора с женщиной батюшка подошел ко мне, взял меня за руку и повел. Подошел к моей невесте, взял ее другой рукой и повел обоих в исповедальню. Она очень стеснялась, а он ее подбадривал. Брат ее глазам своим не верил. Он знал, что она бесповоротно собралась в монастырь. Поставил нас батюшка перед аналоем, соединил наши руки, покрыл епитрахилью своей и стал про себя молиться. Потом он обернулся к нам и сказал: «Вот вам мое желание, познакомьтесь поближе, и если вы друг другу подойдете, то Бог да благословит ваш брак». Затем, обратившись к моей невесте, сказал: «А тебе заповедую каждый день в 5 часов приходить к Василию Васильевичу и угощать его чаем, и вы открываете души свои друг другу». Потом он нас отпустил, призвал ее брата, который в этот же день уезжал обратно в Москву. День, в который совершился этот сговор, был для меня замечателен. Это был день смерти моей родной матери, 1 февраля. Ровно за год до этого я был в Оптиной и сказал батюшке, что сегодня день смерти моей матери. Он встал тогда перед образом и начал молиться. Потом, повернувшись ко мне, говорит: «Смотри, как она кивает головой и как благодарит за то, что ее сын не забыл ее, а вспомнил и помолился. Ты видишь ее радость?» «Батюшка, я ничего не вижу». А батюшка смотрит на образ и будто разговаривает. Так вот, прошел год после этого случая, и опять у меня событие. Безусловно, тут было и благословение матери. В продолжении нескольких дней Анна Сергеевна приходила ко мне в 5 часов. Беседуя друг с другом, мы срослись душой. Беседа продолжалась до 10 часов вечера, и я ее провожал домой. Каждый день мы сообщали батюшке о своей беседе, а он мне говорил: «Как у меня душа радуется, что так случилось. Но надо все-таки тебе познакомиться с ее родителями. Там будет скоро свадьба у брата Анны Сергеевны. Пускай они и пришлют тебе приглашение». Потом батюшка велел отвезти ее в Москву и после свадьбы брата съездить вместе с нею к преподобному Сергию в Троице-Сергиевскую лавру. Батюшка очень почитал преподобного Сергия. Я исполнил батюшкино желание, отвез свою невесту в Москву и по получении приглашения приехал на свадьбу. После этого я каждую неделю стал ездить из Петербурга в Москву. Наша помолвка была объявлена. Мы побывали с невестой в Троице-Сергиевской лавре. И тут во время молебна так близко чувствовалось присутствие живого преподобного Сергия, что меня охватила жуть. То же самое чувствовала и моя невеста. Чувствовалось особое единение. Недаром батюшка направил нас сюда. Настроение мое было радостное. Вдруг получаю телеграмму в Петербург, что батюшка очень серьезно заболел. Я тотчас же бросил дела, выехал в Галутвин. Батюшка был плох, он лежал на кровати. При моем приходе сел и меня посадил рядом с собой, обняв рукой. С большим интересом он начал меня расспрашивать о приготовлениях к свадьбе. «А были ли у преподобного Сергия?» «Да, батюшка, были, и я ощущал трепет». «Ну, теперь, значит, все благословлено. Через 3 дня на Благовещение пускай будет у вас обручение, а на Красной Горке свадьба в Петербурге, а после свадьбы первый визит ко мне». Тут он задумался, видимо, чувствуя скорое приближение смерти, и начал говорить о благодати старчества. «Старцев называют прозорливцами, указывая тем, что они могут видеть будущее». «Да, великая благодать дается старчеству. Это дар рассуждения. Это есть наивеличайший дар, даваемый Богом человеку. У них, кроме физических очей, имеются еще очи духовные, перед которыми открывается душа человеческая. Прежде чем человек подумает, прежде чем возникла у него мысль, они видят ее духовными очами, даже видят причину возникновения такой мысли. И от них не сокрыто ничего. Ты живешь в Петербурге и думаешь, что я не вижу тебя. Когда я захочу, я увижу все, что ты делаешь и думаешь. Когда у тебя будут дети, учи их музыке. Но, конечно, настоящей музыке, ангельской, а не танцам и песням». Музыка способствует развитию восприятия духовной жизни. Душа утончается, она начинает понимать и духовную музыку. Вот у нас в церкви читают шестопсалмии, и люди часто выходят на это время из церкви. А ведь не понимают и не чувствуют они, что шестопсалмия есть духовная симфония, жизнь души, которая захватывает всю душу и дает ей высочайшее наслаждение. Не понимают люди этого, сердце их каменно. Но музыка помогает почувствовать всю красоту шестопсалмии. Тут батюшка опять задумался. «И вот как я рад, что пристроил тебя. Да поможет вам Господь и да укрепит вас. Болезнь моя мешает мне очень». Я видел, что батюшка очень устал, пожелал ему здоровья и попросил благословения на отъезд. Я не знал, что он так близок к смерти, и думал, что он еще поправится, а его через 6 дней не стало. Только я успел после обручения вернуться в Петербург, как поехал обратно на похороны батюшки. Все наше свадебное радостное настроение расстроилось. Стоял батюшка в храме 8 дней. Он заповедал, пока не появится запах тления, не хоронить его. Отпевал его епископ Анастасий. Здесь ошибка. В действительности отпевал старца Варсонофия митрополит Трифон Туркестанов, который поклонился перед гробом в землю и заплакал, что земля лишилась мудрого наставника. Вместе с епископом плакал и весь храм. После отпевания батюшку повезли на похороны в Оптину пустынь. Желание батюшки исполнилось. Прах его упокоился в Оптиной пустыне. Я проводил батюшку только до Москвы. Мне надо было держать экзамен, и я отправился в Петербург. На Красной Горке, по завещанию батюшки, состоялась наша свадьба. По случаю траура о батюшке никаких танцев не было, и в тот же день вечером мы с женой отправились в Оптину на могилу батюшки отдать ему первый свадебный визит. Приехав в Оптину, мы отслужили панихиду, поплакали, погоревали и спрашиваем служившего иеромонаха, кто теперь старчествует. «Отец Нектарий», — ответил тот. Тут-то я и понял, почему отец Варсонофий, покидая скит, послал меня к отцу Нектарию, чтобы я с ним познакомился поближе. Он уже заранее указал мне, кто должен мною руководить после его смерти».